Ладно, отпишу Тимофееву, чтобы он одолжил вам летуна своего таинственного на время. Может, и нам с братьями сей самолет когда-нибудь сгодится. А вам-то зачем? В свое время узнаешь. Загадочным видом отвечал посол. В Тотемском монастыре на иконе нам знак был. От этого летателя на иконе не удержался и вмешался в беседу монах Памва и пожалел. Правильно старцы говорят, молчи, коли не спрашивают. Неужели? — сказал Григорий с сомнением, даже не удостоив Чернеца взглядом. — Потерпи, — исправил заминку Дженкинсон. — Если будет удача, тотчас дам знать. — Хорошо, потерплю, но уж как все исполните, пожалуйста, доложи, — пригрозил не строго пальцем Строганов-младший. — Очень любопытно. — Коли исполним, почту за честь, — вновь обещал капитан. — Сам... «Повезешь письмецо-то?» — поинтересовался хозяин у английского гостя, не замечая остальных. «А как же?» — ответствовал бывший моряк. «Вниз. Пока не спустишься. Посмотрим». «Будь осторожен. Они хоть и наши люди, но лихие. Им в рот пальца не клади». Глава 19. На качелях. Царь хвастал незадолго до смерти одному доверенному английскому предпринимателю, Джерому Горсею, что лично растлил 1000 дев. Последний упомянул об этом в своих записках о Москве. Конечно, кто-то из них двоих привирал. Но то, что жизнь Ивана Васильевича ничего общего не имела с христианской моралью, не вызывает сомнений. Бомелью тоже кое-что было известно на сей счет, поскольку ему приходилось заниматься избавлением упомянутых дев от венценосного потомства. Белое солнце и низкие тучи, будто чья-то могучая ладонь прижала их к земле, создавали неприятное ощущение бренности бытия. В Троицком соборе в нем предстояло венчание, слаженно звучал хор из лучших певцов, собранных со всей России. Возможно, шла спевка к предстоящему бракосочетанию. Государев лейб-медик в этом не разбирался. Но звуки до него доносились из высоких стен замка монастыря. Рядом с Троицей дозорная церковь-колокольня в честь Алексия Митрополита возвышалась над всей округой. Своего отца звонаря не держали. Монастырь все-таки был потешным, приходили сторонние, дежурные. Предполагалось, что отец и сын Иваны будут вместе собственноручно звонить к службу. Но вскоре они поостыли, это затея им надоело, и они теперь не поднимались по крутым ступеням на звонницу. Лекарь в тот момент подумал, все предусмотрел премудрый Господь, коли он существует на самом деле. Дженкинсон как-то... поведал Елисею, что слобода стоит на подземных пустотах в несколько уровней с тонкими перегородками и может в мгновение ока провалиться в Тартары, как Помпеи от извержения Везувия. Бежать нужно отсюда, — не в первый раз приходила в голову мысль. Но как осуществить такое маленькому, хрупкому, незащищенному человеку? «Я Марфа, отпетый убийца, старый отпетый убийца, и поэтому ты можешь мне довериться. Бог услышал молитвы твои и сподобил тебя спасать», — в сотый раз повторял про себя Бомели. И с досадой в сотый раз возражал себе, только напугая ее своей ненужной откровенностью. Тоскливым уже описанным нами утром лейб-медик из своего дома шел по направлению к терему царской невесты. Вокруг доживало лето. Оно повисло низким, почти непроницаемым маревом, будто застыв над царскими хоромами, над неприступной стеной замка, над дворцами бояр и богатыми домами прочей знати и служилых государевых людей. Оно висело недвижно, без малейшего ветерка, над системой шлюзов и прудов, над заполненным водой крепостным рвом, над царским садом, над конюшенным двором, над позолоченными куполами соборов и церквей. На душе у доктора было муторно и беспокойно.